Жизнь без хвоста. Эпиграф. «Наверное, его кто-нибудь утащил», — сказал Иа-Иа. «Чего от них ждать?» — добавил он после большой паузы. Конец эпиграфа. Писатель в изгнании. Сон. Эпиграф. Я живу без газет, без работы, без имущества и без постоянного адреса. Дэриэл Пинкни. Мне приснился сон. Я в аэропорту кого-то встречаю. Наконец появляется та, кого я жду, женщина одних со мной лет. Прежде чем сесть в такси, я ее спрашиваю, «Разве у вас нет багажа?» «Никакого», — отвечает женщина, — «только жизненный». Ответ моего двойника можно интерпретировать так. Жизнь — единственный багаж, который я с собой ношу. Авторское право. Эпиграф. Это, пожалуй, нормально, что творческий человек в полуварварской цивилизации, породивший такое огромное количество бездомных, и сам поэт неприкаянный, странник в языке. Чудак-отшельник, в тоске по прошлому настойчиво несовременный. Джордж Стайнер. В 20 веке, веке войн, гонений, террора, геноцида, революции, тотальных систем, веки, в котором переписывались географические карты, возникали и упразднялись государства и границы, веки массовой эмиграции, писатель не обладает авторским правом на тему об изгнанниках. И все же, хоть писатели по статистике и самые второстепенные и ненадежные свидетели, именно они те немногие из мигрантов, кто оставил свой след на карте мировой культуры. Писатель развивает данную тему с позиции дважды изгнанника, как изгнанник по сути и как комментатор собственного положения в качестве изгнанника. Бродский. Посредством творчества писатель пытается осмыслить свой личный кошмар, заглушить страхи изгоя, придать своей разбитой жизни некую форму, справиться с хаосом, в котором оказался, запечатлеть прозрение, к которому пришел, пригасить свою горечь. Возможно, из-за этих его внутренних потуг произведение писателя-изгнанника зачастую отмечено какой-то особой холодностью, которую в чем-то можно сопоставить с посттравматическим шоком. Произведения изгнанника часто нервны, фрагментарны, открыто или скрыто полемичны, семантически неоднозначны, ироничны, самоироничны, меланхоличны, антиобщественны и ностальгичны. И все потому, что изгнание, по сути, невроз, тревожный процесс проверки истин и сопоставления миров, того, который мы оставили, и того, в котором оказались. Писатель-эмигрант разрываем противоречиями. Изгнание порождает жалость к самому себе и вместе бунтарскую отвагу. Гамбрович. Опьяненность свободы. Эберхард. И вместе с тем тайное ее неприятие. Изгнание — это высшая школа одурманивания. Сьорен. И одновременно наука смирения. Бродский. Примечание. Витольд Гамбрович, 1904-1969 годы. Польский писатель, создатель гротескных произведений, высмеивающих стереотипы польского традиционного историко-национального сознания. Изабель Эберхард, 1877-1904 годы. Швейцарская писательница, родившаяся в Женеве. Исследовательница Северной Африки, принявшая ислам. Эмиль Сьорен, 1911-1995 годы. Французский философ румынского происхождения, эссеист. 1930-х симпатизировал фашизму. Позже склонялся к философии экзистенциализма, автор многочисленных афоризмов. Конец примечания. Жанр. Эпиграф. В своем классическом виде эмиграция есть кара, предопределенная свыше, подобно первородному приговору Адаму и Еве, послужившему началом истории человечества. Мэри Маккарти. Примечание. Мэри Тереза Маккарти. 1912-1989 годы. Американская писательница, критик, литературовед. Конец примечания. Изгнание – условие существования литературы. Оно не только предоставляет богатый ассортимент литературных цитат, оно само литературная цитата. Христианская история нашего мира начинается с истории изгнания. Изгнание – также и притча о блудном сыне, о предательстве, высылке, проклятии, миф двойственности и роль противоположности, миф об Одиссее, история Фауста и Мефистофеля. Изгнание – сказка о выброшенном из дома, о поисках дома, о возвращении домой. Это также и русская сказка об Иване-дураке, притча о возмужании, романтический эпос одинокого бунта. Это необыкновенно привлекательный миф о метаморфозах. Изгнание – это также и стиль, повествовательный прием. Разбитую жизнь можно передать исключительно во фрагментах, Рильке. Определенные литературные жанры и определенные стили невозможно по определению использовать в изгнании. Само состояние изгнания, навязывая писателю некие перспективы, предпочитает жанры и стили, отличные от традиционных. Милош. Примечание. Чеслав Милош, 1911-2004 годы. Польский поэт, переводчик, эссеист. Конец примечания. Читатель помогает писателю, и писатель-изгнанник протягивает читателю руку. Писателю не взбредет в голову дискредитировать собственную биографию, да и читатель ему этого не простит. И вот автор и читатель совместно создают вокруг темы изгнания привлекательную ауру исключительности. Нередко они романтизируют тему изгнания, словно это любовный роман. Да и в самом деле, жанр любовного романа и жанр романа изгнания в некотором смысле похожи. Ни там никто не роется в собственном грязном белье. Вот почему, помимо всего прочего, важнейший аспект изгнания бюрократический, неизменно сохраняется в тени. Никто, даже и сам изгнанник, не желает слушать истории об унизительных столкновениях с бюрократией или задаваться вопросом, мог ли Вольтер Беньямин наложить на себя руки из-за того, что не получил нужные документы. Истинное содержание любовного романа – страстное желание, и история заканчивается, если желание утолено. Любовный роман заканчивается браком, роман изгнанника тем, что он получает паспорт другого государства. Приличные люди дом не покидают. Эпиграф. Тебе, изгнаннику, можно ожидать чего угодно. Ты бежишь, но ты не свободен. Виктор Гюго. Государства не благоволят к тем, кому требуется выдать документ. Всякое государство, каким бы оно ни было, уважает другое государство. Бюрократ уважает бюрократа. Именно поэтому иммигранта называют бесконечной мучительной бюрократической процедурой соискания вида на жительство. Приличные люди не бросают свое государство или, по аналогии, престарелых родителей. Приличные люди дом не покидают. Утопия о мире без границ, идея Хлебникова о свободном праве поэта жить в любом городе мира, колоссальное переселение из мест менее благополучных в более благополучные, даже бродяжничество как стиль жизни, даже туризм, все в конечном счете упирается в стену бюрократических установок. И тут, когда переселенец упрется лбом в стену, открывается перед ним новая сфера, сфера отказов и отчаяния, махинаций и фальсификаций, притворства и ханжества. Только идиоты писают против ветра, только недоумки еще больше усложняют свою и так разбитую жизнь, Только тупицы принимаются качать права. Только бунтари ропщут, обвиняя государство. Но ведь бунтарей жалкая кучка. Прагматики не скандалят, протекают через бюрократические процедуры. Серые просители потихоньку добиваются своих прав. Ну а мафия проходит через границы, как нож сквозь масло. С другой стороны, писателя-изгнанника часто просят объяснить, почему он покинул свою страну. Выясняется, что космополитизм для преступника – стиль жизни, соответствующий его ремеслу, в то время как для писателя это исключительное жизненное обстоятельство. «Я не эмигрантка, не беженка и не нищенка. Я писательница, в известных обстоятельствах решившая, что больше не буду жить в своей стране, потому что эта страна уже больше не моя». «Хорошие девочки попадают на небо, а плохие куда захотят». Эпиграф. «Если я утверждаю, что я не изгнанник и не существо без роду, без племени, хоть и бродяга, то это потому, что я не выношу понятие «изгнанник», овеянного жалостливым романтическим мифом». Брейтен, Брейтенбах. Примечание. Брейтен, Брейтенбах. Родился в 1919 году. Южноафриканский писатель, эссеист, поэт и художник, эмигрировавший во Францию в 1960-х годах. Конец примечания. Однажды я с любопытством наблюдала, как один мой коллега-писатель, выходец из Восточной Европы, демонстрировал журналистке фотографии своего семейства. Расчувствовавшись, он достал снимок, на котором в полном благоденствии был изображен он с женой и ребенком. Чистое вранье. На фото была изображена его вторая жена с их общим ребенком. С тех пор наш писатель успел жениться в третий раз, и на подходе был третий малыш. Желание моего коллеги произвести впечатление человека с незапятнанной биографией было столь велико, что мы все поверили в это, и он сам в том числе. В этом эпизоде меня особенно тронуло то, каким образом этот человек себя позиционировал. Он подогнал свой имидж под общепринятый стандарт. И именно эту фотографию таскает с собой повсюду, потому что первая его жена уже слишком стара, стыдно. И первое чадо порядком в летах, выдает его писательский возраст. Третья жена чересчур молода, может создать у окружающих впечатление несерьезности. Вторая пришлась в самый раз. Писательница-эмигрантка, незамужняя, бездетная, в бумажнике которой нет даже фотографии любимой собачки, принадлежит к самому низшему рангу писателей-изгнанников, потому что приличные женщины дом не бросают. Наверное, именно поэтому, когда я покидала Загреб, моя мать сунула мне альбомчик величиной с бумажник, который она начинила семейными фотографиями. «Возьми с собой», — сказала она, — «чтоб хоть что-то показывать, если спросят, чтоб не подумали, будто ты одна одинешенька в этом мире». Изгнание как киноэкранопроекция. Эпиграф. Изгнание в одночасье приводит вас туда, куда обычным путем можно добираться всю жизнь. Иосиф Бродский. Писателя-эмигранта встречают отнюдь неравнодушно. Его жизненный выбор изгнания возбуждает не только людей из покинутого им окружения, но также и людей из того круга, в который он попадает. Каждый ожидает от писателя-изгнанника политической подоплеки его поступка, это уже навязло в зубах. Привлекательным изгнанника делает сама идея изгнания. Идея добровольного исхода втайне интригует каждого. Эмиграция – это полная смена всего. Это вхождение в иную жизнь, осуществление заветной мечты. Что будет, если однажды проснуться в незнакомом городе, в незнакомой стране, возможно, другим человеком? Эмиграция – нечто вроде вожделенного испытания. Все мы в глубине души желаем проверить, выдержим ли жизненный экзамен. Эмиграция – это та самая мечта о трансформации. Суррогат изгнания. Эпиграф. Добрый старый беженец уже не тот, что прежде. Иосиф Бродский. Современному человеку, наконец-то покинутому Богом и идеологиями, предоставленному полностью самому себе, осталось только одно. Он сам, неприкрытый, голенький, достигнув практической свободы, Бодрияр, человек не понимает, ликовать ли ему от этого столкновения с самим собой или наоборот, потому что, похоже, более всего современному человеку хочется при своей новой свободе уйти от самого себя. Примечание. Жан Бодрияр родился в 1923 году. Философ и социолог, критик современного общества потребления. Конец примечания. Нынешняя культура одержима идеей добровольного изгнания и выражает эту идею многочисленными способами. Одержимость культуры измышлениями и переизмышлениями собственного «я» — это признак того, что человеку становится тесно в своей собственной оболочке. Стремление к иной жизни социально узаконено и поощряется как средствами массовой информации, так, разумеется, стараниями производителей, всегда готовых удовлетворять желания своих потребителей. Медицина, в особенности пластическая хирургия, стала для современного человека волшебным средством преображения. Вариации на тему переделывания себя многочисленные и полны фантазии. Некая Синди Джексон перенесла дюжину операций в стремлении изменить свою внешность и стать похожей на куклу Барби. Одна жительница Нью-Йорка выдержала множество операций, чтобы стать максимально похожей на свою любимую сиамскую кошку. Культурная одержимость физическим преображением, а ничего кроме собственного тела мы в своем распоряжении не имеем, находит удовлетворение в спортивных залах, в индустрии диет, технике лепки тела и, разумеется, в моде. «Вам дано быть такими, какими захотите», утверждает Ральф Лорен, проводя в жизнь идею о том, что создание самого себя есть фактически высшая стадия человеческой свободы. Культурная одержимость духовной свободы находит удовлетворение в поисках всякого рода гуру, таблетках счастья и пособиях на тему «Как стать иным», «Как изменить себя». Вместо профессии психотерапевта появилась новая. Теперь инструктор управляет личной жизнью человека, предлагает жизненные изменения, руководит отдельными моментами личной жизни. Охота к перемене мест уже не удовлетворяется туризмом, суррогатом эмиграции. Она прибегает к суррогату воображения, архитектуре, диснеификация Америки, а также постепенно и всей Европы. Подкрепляется такими униремагами, как Nikeland, мультимедийный коммерческий храм кроссовок, а также отелями, тематическими парками, торговыми моллами, где покупатели превращаются в эмигрантов. Система, в которой они вращаются, слишком необъятна и не способна зафиксировать их в определенном месте, но держит покупателей крайне цепко, не давая им возможности выйти за ее пределы и эмигрировать в иное место. Мишель де Серто. Примечание. Мишель де Серто. 1925-1986 годы. Французский историк, социальный философ, член ордена иезуитов. Конец примечания. В конце 20 века человек сам сделался собственной любимой игрушкой. Он занят тем, что делает и переделывает, изменяет и снова преображает себя. В общем, сегодня все великие утопии революции слились в одно – идею революции в отношении собственного тела, своего собственного имиджа, своей собственной личности. Эмиграция – жизненный выбор, а не спектакль и не игра. Эмигранта от туриста или самопреображенца отличает пока еще бесповоротность изгнания. Не будь причиной в этом, мы все стали бы эмигрантами. Истинный эмигрант не возвращается никогда. Эпиграф. Наша отчизна пребывает в изгнании. Мигель де Унамуна. Истинный эмигрант не возвращается никогда, даже если может вернуться, даже если боль, имя которой Родина, утихла. К чему повторять тот же путь? На две эмиграции мало у кого хватит сил. Однажды я спросила у Иосифа Бродского, не вернется ли он когда-нибудь в Россию хотя бы ненадолго. Вместо ответа он показал мне письмо. Небольшое смятое письмецо на русском языке со злобными антисемитскими выпадами. Анонимный корреспондент предупреждал писателя, чтобы тот и не думал возвращаться в Россию. «Как можно после такого возвращаться?» — сказал Бродский. Меня поразил тогда пафос его ответа. Не письмо, а то, как он его воспринял. Ведь Бродского никак нельзя было отнести к играющим в эмиграцию. Потом в сборнике интервью с поэтом я натолкнулась на трогательную подробность. Когда журналистка задала Бродскому тот же вопрос, что и я, Бродский показал ей все то же письмо. Известному эмигранту явно нужно было некое оправдание своей позиции. Он не умел или просто не хотел объяснить свое внутреннее состояние, смешение чувств, может быть, даже усталость от заезженного сюжета. Словом, Бродский каждый раз реагировал на вопрос о его возвращении в Россию заготовленной патетической пантомимой с ключевым аргументом в виде смешного, измятого, анонимного письма.